Глава 49. «Но откуда ты?» Начинаю я было, а потом вдруг понимаю, что Пашка, скорее всего, говорит не о том, о чем я изначально подумал, потому что об этом, но никто не может знать, никто. Это наш с ними секрет. Наше с ними начало отношений в другой стране. Здесь нас никто не мог заподозрить, увидеть, что-то узнать. Я их помощница. И совершенно нормально, что мы были вместе в отелях. Я их сопровождала в разных местах. Никто не мог догадаться, какого рода у нас отношения, что они у нас вообще есть. «Паш, ты о чем вообще?» Говорю чуть охрипшим от волнения голосом. Мама как раз забрала Никитку и ушла к нему в детскую, видимо, чтобы он не слышал взрослых разговоров. Но теперь, похоже, и ей хорошо быть там, чтобы не слышать настолько взрослых разговоров. Пашка пожимает плечами, невозмутимо запихивает в рот еще один оладушек и, почти не жуя, глотает, а после снова говорит. «Да просто...» Когда такие люди, как Ян и Феликс, разрывают помолвки, начинается настоящее медийное шоу. Журналисты, каналы, блогеры. Они лезут во все дыры, ищут кого угодно, кто был рядом. Помощников, бывших коллег, даже бывших одноклассников. Я оторопело смотрю на него, а он между делом заглядывает в телефон и добавляет. «Ты ж их помощница, ты работаешь рядом, ты многое знаешь. У тебя, Саш, будут спрашивать, прямо или косвенно, все равно». Сначала полезут к тебе, наверняка будут предлагать денег. Возможно, очень много денег. Какие у вас с ними отношения? В каком смысле? В прямом, Саша. Если много предложат, сможешь согласиться? А что? Уточняю. Денег нам вроде бы уже не нужно. Не должны ведь больше, да? Да, кивает. Но если бы очень много дали за любую информацию, то, сама понимаешь, смогли бы изменить условия нашей жизни. «Менять условия, Паш, нужно честным трудом. Честным, а не вот так. Никому я ничего не расскажу и на связь с репортерами не выйду». Пашка кивает, будто ничего другого от меня не ожидал, а потом принимается за попытки расспросить меня самостоятельно. «Ты уже согласился и взял денег?» «Что, Саша?» Возмущенно. «Когда бы я успел? Ни за что». «Даже думать не смей. Денег дадут один раз, а работа у них на перспективу». Говорю это, а у самой сердца в груди болезнь нажимается. Но не от того, что я боюсь репортеров или еще чего-то, а из-за того, что и работы-то у меня может и не быть. То, что они дали отгул мне, еще не значит, что они взяли его себе. А еще меня дико волнует то, что они молчат. Я машинально проверяю телефон, и во второй раз — пусто. На экране ни одного сообщения, ни пропущенного. Словно ничего и не произошло. Словно я вчера не признавалась им, что у нас есть ребенок. А они сегодня не разрывали помолвки. Мне ничего не понятно. «Ты в порядке?» — спрашивает Паша уже немного тише, как будто чувствует, что попал в точку. Куда-то, где очень сильно болит и задевает. «В порядке». Выдавливаю. Просто не люблю, когда все крутится вокруг громких фамилий. И работать с ними тоже не люблю. У меня просто не получается. Что угодно могу делать. А вот работать с ними — никак. Мы нарушаем всю возможную приличную и даже неприличную субординацию. «Это не фамилия, Саш». Пашка смотрит пристально. «Это влияние, деньги и информационный шум. Ты их помощница. Они уважают тебя. Ты с ними работаешь уже столько. Поэтому и лезть будут к тебе. Не потому, что ты важная, а потому, что ты так близко. Они подумают, что ты знаешь детали, что можешь рассказать, инсайт. Придется посидеть дома». Нахожу единственное правильное решение. Я ни в коем случае не хочу, о чем бы то ни было, распространяться. Посиди. С Никиткой я сам погулять схожу, это не проблема. Меня-то что спрашивать? Вряд ли каждый сотрудник приходит домой и треплется. Спасибо тебе, Паш. Я собираюсь уйти, но брат вдруг останавливает меня на выходе. Ты идеально им подходишь. Что? Клянусь, если бы в этот момент в моих руках было что-то, я бы точно уронила это что-то на пол. Застываю в дверном проеме, поворачиваясь к нему, и, видимо, так серьезно смотрю, что он начинает смеяться. «Видела бы ты свое лицо!» — хохочет. Выжимая из себя улыбку. Получается не очень хорошо, уверена. Но и сдерживаться сейчас нельзя. «Ты смешная такая, Саша. Нам нужен кто-то очень важный, статусный». В новостях написали иначе. Напоминая ему, и Пашка в очередной раз крепко хмурится. «Не говори, что влюбилась в них». «И что, будешь хвататься за шанс, пока оба расстались со своими?» «Боже, Паша, тебе бы сценарий писать, кино снимать». «А что? Ты видная и не статусная. И знаешь что?» Пашка крепко хмурится, а я уже с ужасом о том, что он дальше скажет. А еще думаю о том, почему они мне не позвонили и не написали. Осторожничают. Мой телефон, как и их, уже стоит на прослушке. Или же все прозаичнее. Помолвку расторгли, потому что могли так сделать. А по поводу того, что было между нами... «Саш», — вдруг говорит Паша, — «а Никитка очень похож на одного из них, смотри».